Часть шестая. Две бессовестные начальницы. Глава первая. 9 сентября 2001 года. Прошло 15 лет. Монике Макинтайр, 41 год. После успешной миссии в горах Афганистана она продолжила сотрудничество с американской армией. Несмотря на титановый протез ноги, она участвовала во многих операциях, надеясь выйти на след своей антагонистки Николь. Она мечтала продолжить их суперпартию на мировой шахматной доске, делая ходы людьми вместо пешек. Но нигде в мире она не улавливала ни малейшего сигнала о присутствии этой странной женщины. Даже ее друзья в ЦРУ не располагали сведениями о дочери красного миллиардера, ставшей агентом КГБ. Моника уже не исключала, что Николь погибла в Афганистане. Или постаралась, как и я, замести следы, а то и впала в немилость после того, как потерпела неудачу в Паншере. В этом случае она вполне может томиться в тюрьме в Сибири. По прошествии нескольких лет она перестала о ней думать. Все ее усилия были теперь посвящены подъему по служебной лестнице в Пентагоне. После успеха миссии по передаче маджахедам стингеров, ей стали поручать ответственные задания в разных горячих уголках мира. В 1988 году Моника помогла силам УНИТА, Национального союза за полное освобождение Анголы, бороться с силами МПЛА, Народного движения за освобождение Анголы, получавшего поддержку от русских и кубинцев. После того, как в январе 1989 года Джордж Буш-старший сменил Рейгана, она стала свидетельницей падения Берлинской стены и 2 декабря того же года участвовала в объединении Германии. В 1990 году Моника находилась в Никарагуа, участвуя в борьбе с сандинистами, тоже поддерживаемыми кубинцами. В августе 1991 года она даже помогла сторонникам Горбачева сорвать государственный переворот, затеянный консервативными коммунистами при помощи КГБ. После всех этих разнообразных командировок ей предложили звание полковника, что было в то время редкостью, особенно для женщины. Однако она предпочла остаться майором в статусе советницы по вопросам стратегии. Начальство признавало ее мастерство в организации переворотов и в распознавании чувствительных мест сотрудников спецслужб. Она терпеть не могла совещания, коллективные подведения итогов, голосования, длительные обмены аргументами, предшествовавшие важным решениям. Она считала, что сильна редкой интуицией, не выдерживающей оспаривания. Либо ее выслушивают, либо она хлопает дверью. «При коллективной работе меня нервирует потеря времени. Для меня в действиях важна скорость и неожиданность. Чем больше болтовни, тем больше риска напороться на агента, внедренного вражескими тайными службами, из-за которого все рухнет. Я умею формулировать оригинальные предложения, но командовать другими – это не мое», – охотно признавала она. Ее предложения обычно приводили к успеху, поэтому начальство, в конце концов, согласилось на сотрудничество с этой необычной советницей по стратегическим вопросам, чья эффективность ни разу не вызывала сомнений. Ее участие в миссиях по всему миру не прекращалось. Она была той незаметной подручной, благодаря которой происходило одно чудо за другим. В декабре 1991 года перестал действовать Варшавский договор. Это стало концом Советской империи, а вместе с ней и Холодной войны. Ушло в прошлое американо-советское противостояние, зародившееся в феврале 1945 года, когда Сталин и Рузвельт, заключив Ялтинское соглашение, поделили мир, продолжившееся Берлинским кризисом 1948 года, Корейской войной в июне 1950 года, войной во Вьетнаме в 1955 году, Кубинским кризисом в 1962 году, Арабо-Израильской войной судного дня в 1973 году, войной в Афганистане в 1979 году. Ярким символом его завершения стало падение Берлинской стены. Тогда Моника сказала себе: «Я принесла победу своим фигурам на мировой шахматной доске». Она отпраздновала свой успех в Пентагоне, причем пренебрегла своими принципами. До часу ночи пила и танцевала с коллегами. После этого ее работа стала другой. Она уже не моталась по горячим точкам, довольствуясь участием в совещаниях по глобальной стратегии, проводимых военным командованием. В ней видели подобие сверчка Джимини, дающего оригинальные советы и генерирующего идеи, до которых больше никто не додумывался. Ее красота и свобода, она была незамужней и одинокой, усугубляли ее загадочность. Много мужчин и женщин пытались ее соблазнить. Бывало, она уступала, но долговременных серьезных отношений не заводила. Она говорила: «Любовь для меня не имеет ничего общего с обладанием. Я хочу брать лучшее от секса и от парности. Только удовольствие. Никаких обязательств». Если это не помогало, то она напоминала непонятливым, что лучшим политическим руководителем всех времен была королева Елизавета Английская, выигравшая все битвы и сделавшая свою страну первой в мире, так что в Северной Америке до сих пор говорят по-английски. Она не выходила замуж и не имела детей. Ее называли королевой-девственницей, что не мешало ей заводить любовников. Выйдя замуж, она стала бы всего-навсего женой короля и не смогла бы выражать свой политический гений. Тем не менее, о Монике ходило множество слухов. Болтали, будто она спала с большинством высших командиров, причем не разбирая пола. Сейчас она сидит в кресле в своем кабинете в Пентагоне. В дверь стучат. Это ее помощник, рыжий лейтенант Гэри Салливан, высокий и худой, с манерами вечного подростка. Он торопливо отдает честь. Судя по виду, его что-то сильно беспокоит. «Масуд!» — выпаливает он без принятых у военных вступлений. «Объясните толком, лейтенант. Его убили!» Моника невольно ежится. «Что вы несете?» Гэри Салливан зачитывает только что полученное донесение. «Это произошло на базе Хваджа Бахауддин. Двое так называемых журналистов делали вид, что снимают там документальный фильм для британского исламского культурного центра. Они пользовались украденными бельгийскими паспортами. Они прождали там 10 дней, прежде чем Масуд согласился принять их и дать интервью. При этом присутствовал Халили, его переводчик и правая рука. Это он доложил нашему посольству, что произошло. Журналист, задававший вопросы, был очень спокоен, а с лица оператора не сходила злобная улыбка». «Что за странная история?» «Продолжайте», — приказывает она, прерывисто дыша. Когда вопросы закончились, и Масуд уже собирался завершить интервью, оператор взорвал спрятанную в камере бомбу. «Каким образом выжил этот Халили, которого вы назвали правой рукой Масуда?» «Он находился достаточно далеко, потому и уцелел. Отделался ранениями. А Масуд погиб». «Кто-нибудь взял на себя покушение?» «Да, Аль-Каида». «Это Бен Ладен». «Вы уверены, лейтенант?» «После 1996 года, когда власть в Кабуле захватил Талибан, исламский режим и его союзники из Аль-Каиды шли за Масудом по пятам», отвечает Гэри Салливан. «Он оставался последним афганским командиром, продолжавшим оказывать им сопротивление». Монике невыносимо грустно. «Масуд! Почему умные и благородные люди допускают, чтобы их подло лишали жизни фанатики-неудачники?» Салливан вручает ей досье. Моника читает документы и изучает фотографии с подробностями сцены убийства. Масуд весь изранен, но узнаваем. «Принесите мне досье Бен Ладена. Кажется, раньше он был агентом ЦРУ». «Это было в те времена, когда нашим врагом был коммунизм», напоминает Салливан. Читая, Моника представляет, как этот выходец из богатой саудовской семьи начинает сколачивать военно-религиозную организацию, чтобы потом развернуть кампанию, которую он сам назовет всемирным джихадом. На память ей приходит предостережение Масуда: «Не доверяйте мусульманским фундаменталистам». Раньше она принимала это за банальное племенное соперничество. По ее собственной рекомендации американцы снабжали стингерами и Масуда, и Бен Ладена. Даже отдавали последнему предпочтение. «Как же я сглупила!» Она возвращается к подробностям покушения на Масуда и рассматривает каждую фотографию с лупой. «Меня предупреждали. но я была слепа и глуха. «Что вы сами об этом всем думаете, лейтенант?» «Теперь вся страна, не сопротивляясь, перейдет в руки Талибана. Моника не выпускает из рук лупу. Бомба в телекамере. Лже-журналисты с бельгийскими паспортами. Да, наши секретные службы многому научили Бен Ладена, но все это представляется мне слишком хорошо подготовленным, чтобы поверить, что поработали одни местные». Моника отворачивается к окну и смотрит невидящим взглядом на другие корпуса Пентагона. «Что-то от меня ускользает, потому что я еще не нашла правильный подход к анализу этого события.